«Московский дневник» Ромена Ролана. Журнал «Вопросы литературы», 3-4 номера, 1989 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Искренность непосредственных впечатлений. Ромен Ролан приехал с женой в Москву по приглашению Горького 22 июня 1935 года и оставался здесь в течение месяца. Уже во время пребывания в СССР и позже, после возвращения в Вильнёв, Швейцария, где он в то время постоянно жил, он в письмах друзьям и знакомым делился своими впечатлениями, учитывая, как он всегда привык, круг интересов и особенности восприятия корреспондента. В письме к Стефану Цвейгу от 5 августа он формулировал главный свой вывод. «Без сомнения, революция пустила глубокие корни в рабочем народе. Эти сотни тысяч знают, что революция — это их дело и что они ей во всем обязаны». 9 июля он сообщал из Москвы критику Кристиану Сенешалю. «Экономическое положение кажется хорошее. В течение последнего года условия жизни намного улучшились. Этот громадный город, который насчитывает теперь 4 миллиона жителей, водопад жизни, здоровый, горячий, хорошо упорядоченный. В этой толпе крепких, подвижных, сытых людей мы сами себе казались пришельцами из голодного края». Письма «Здесь и в дальнейшем», где это не оговорено особо, цитируются по материалам архива Ромена Ролана. Революционному поэту Марселю Мартине он писал 12 июля. «Не сумею изложить вам отсюда мои впечатления от этого великого мира с его бьющей через край энергией. У меня были интересные беседы. Я увидел вблизи подлинное поле битвы, которое еще продолжается и которую я лучше понял здесь, чем мог понять во Франции». В письме к его бывшей жене Клотильде Бриаль-Корто мы читаем: «В целом, если оставить в стороне те или иные оттенки, у меня создалось и сохранилось впечатление потока энергии, веры, радости, превосходящего все, что можно себе представить. Особенно привлекательна та радость, которую чувствуешь в людях от 25 до 30 лет, выросших уже за годы революции». А в письме к другу-единомышленнику Жану Ришару Блоку от 5 августа он сознается: «Что до сложности картины, то она превосходит все, что можно вообразить, и лучше об этом рассказать, чем писать. В этом необыкновенном СССР живет больше 20 народов, и сколько веков». Ролан сознавал, что его личное знакомство с СССР произошло в ответственной политической ситуации. Международное положение к середине 30-х годов становилось все более напряженным. Фашистские диктаторские режимы в Германии и Италии укреплялись, вербовали себе сторонников в разных странах Европы, наращивали вооружение, готовясь к военным провокациям. В буржуазно-демократическом мире, особенно во Франции, складывалось не без труда, не без препятствий движение против империалистической войны и фашизма. Пробивала себе дорогу идея антифашистского народного фронта. Авангард рабочего класса, прогрессивная интеллигенция, с надеждой и возрастающим доверием смотрели на Советский Союз, видя в нем единственную силу, способную оказать сокрушительный отпор фашизму. В этих условиях суждения всемирно известного писателя о стране, которую он давно и преданно защищал, но которую теперь впервые увидел своими глазами, становилось особенно весомым. Очевидно и общеизвестно, что Ромен Ролан был в целом очень доволен результатами своей поездки. Он высказал это не только в ряде писем, но и в короткой статье о моем пребывании в Москве, которую он опубликовал в журнале «Коммюн». В русском переводе она появилась в 13-м томе «Собрание его сочинений. Москва, 1958 год». Но обширный дневник который Ролан вел в течение своего путешествия, не менее 6 печатных листов, согласно категорически выраженной воле автора, оставался под спудом в течение полувека. Почему? Можно понять, что писатель по соображениям так-то не хотел делиться своими интимными впечатлениями о тех, чьим гостеприимством он только что воспользовался. Но дело все-таки не только в этом. Он чувствовал, что месяц пребывания в чужой стране — очень небольшой срок, и что он увидел, воспринял далеко не все, что требовало внимания и понимания. Сам он считал и писал тому же Цвейгу, что ценность его дневника не в анализе, который, может быть, и не точен, и ошибочен, а в искренности непосредственных впечатлений. И в самом деле, страницы, которые открылись теперь перед нами, содержат немало такого, что кажется современному читателю крайне наивным. Иные наблюдения случайны, недостаточны. Но искренность авторского видения, иногда простодушно доверчивого, иногда проницательного, искупает многое. К поездке в Советский Союз Ролан был лучше подготовлен, чем другие западные писатели, совершавшие подобные путешествия. Правда, он не слишком хорошо разбирался в вопросах советской экономики и внутренней политики. Технические достижения СССР в годы первых пятилеток, кривая роста индустриальной продукции, стремительно поднимавшаяся вверх, все это было ему знакомо лишь в самых общих чертах и не очень его интересовало. Но зато он жадно читал все книги советской прозы, появлявшиеся во французских переводах. Эти книги далеко не всегда удовлетворяли его по своим художественным качествам. Он не раз ставил в упрек советским писателям бедность психологического анализа, но, будучи взятые вместе, давали ценную информацию о строящемся новом мире. Еще важнее для него были письма советских читателей, в том числе и литераторов, которые откликались на его книги и выступления в печати и рассказывали о себе, подчас очень откровенно и бесхитростно. Он сопоставлял эти разнообразные свидетельства, стараясь докопаться до истины. «Я получил много известий из России за последние месяцы», — писал он 24 декабря 1924 года другу итальянке Бертолини. «Среди них есть всякие, хорошие, плохие, и те, и другие, правда». Стоит отметить, что одно из таких читательских писем привело его в конечном счете к личному знакомству, а потом и к браку с Марией Павловной Кудашевой, уроженкой России, дочерью русского и француженки. «Мария Павловна очень много сделала для того, чтобы я лучше понял и полюбил новую Россию», — писал он Горькому в 1931 году. И в самом деле Мария Павловна с конца 20-х годов стала для Ролана незаменимой помощницей в литературных трудах, переводила ему с листа советские газеты, пересказывала книги, много рассказывала ему об СССР, а после смерти Ролана столь же преданно заботилась о его литературном наследии, вплоть до своей кончины в 1985 году. Ролан вовсе не представлял себе жизнь Советского Союза ни до поездки, ни после в розовом праздничном свете. Изучая в течение десятилетий историю французской революции, он знал, какими трагическими конфликтами, социальными и человеческими, оборачиваются революционные перевороты в жизни народов. Разнообразные свидетельства, полученные из СССР, и эпистолярные, и личные, во многих случаях требовали критической проверки. Но в совокупности своей, как правило, они способствовали трезвости взгляда. Уникальным по богатству источником знаний об СССР была для Ролана многолетняя, начавшаяся еще в 1916 году, переписка с Горьким. Она вовсе не была столь пустопорожне высокопарной, какой она представлена мимоходом в воспоминаниях Берберовой. Нет, это была переписка в высшей степени содержательная. Конечно, она требует специального углубленного анализа, и для этого придет время, когда она будет опубликована полностью. В ней ставятся большие проблемы, Идет речь о судьбах человечества в XX веке, о Востоке и Западе, об историческом пути России и Франции, о конкретных вопросах художественного творчества, не говоря уже о текущих литературных делах. Разумеется, в переписке отразились искания обоих писателей, их идейные повороты, причем отразились местами в обостренно-субъективной форме. На рубеже 20-х годов позиция Ролана была близка несвоевременным мыслям Горького. Оба писателя, признавая историческую необходимость и благотворность революции, видели те опасности, которые нес в себе размах революционного насилия. Ролан чувствовал эту близость позиций. Отчасти именно из писем Горького он почерпнул свои представления о трагических аспектах событий в России. Но по сравнению с Горьким он был более сдержанным в своих оценках, в выражении своей скорби. Временами он пытался утешить русского собрата. «Не грустите, не отчаивайтесь». 1 ноября 1921 года. «Россия будет жить, она восторжествует». 4 октября 1923 года. Те кошмарные картины, которые дал Горький в своей книге о русском крестьянстве, не испугали Ролана. Он еще во время войны услышал от толстовца Бирюкова, что Горький смотрит на русского крестьянина предвзято, неизменно изображает его тупым и жестоким. И он принимал утверждение Горького не буквально, а скорее «sum grano salis» с оттенком сомнения. Как известно, в конце 20-х годов в сознании обоих мастеров произошли глубокие сдвиги, подготовлявшиеся постепенно, сдвиги, побудившие Горького окончательно вернуться на родину, а Ролана активно принять сторону Советского Союза. Характер их переписки решительно изменился. Горький в своих письмах обрушивал на Ролана потоки положительной информации об СССР, о бурном росте культуры, грамотности, о тяге народа к книге, о новых талантах, проявляющих себя в литературе. Все это было обосновано. Но он подчас затрагивал и вопросы экономического развития, ход индустриализации, коллективизации. Тут он допускал с благими намерениями и преувеличения, и существенные неточности. Ролан временами задумывался, не слишком ли его друг увлечен Хеопсом, то есть великими стройками. Быть может, он сознательно подыгрывает триумфальной музыке, не говоря ни слова о страданиях и волнениях. Сомнения такого рода он, как правило, оставлял при себе. Но все же он в одном из писем спросил Горького, верно ли, что в Советском Союзе не хватает продовольствия и предметов первой необходимости. Горький ответил утвердительно, но объяснил имеющиеся трудности на свой лад. Героическое, изумительное по богатству результатов деятельность рабочих не понимается старым кулацкого духа крестьянством. Кулаки все еще вожди деревни, и они учат ее: требуй с города все, чего хочешь, и не давай ему хлеба. Письмо датировано январем 1933 года. К тому времени не только кулаки, но и значительная часть середняков была разорена и физически уничтожена. Горький об этом не хотел знать. В приведенных строках у него не только отзвуки его давних суждений о русском крестьянстве, но и следы официальной дезинформации, которую он, к сожалению, воспринимал некритически и передавал Ролану. В московском дневнике Ролана записан рассказ секретаря Горького Крючкова о Великой крестьянской войне, разразившейся в 1930-1931 годах, не менее ожесточенной, чем гражданская война 19-20 годов. Но и Крючков, говоря откровенно об остроте сложившейся тогда ситуации, об обилии человеческих жертв, склонен был во всем винить кулаков. Так трагедия русского трудового крестьянства, унесшая миллионы людей, была представлена французскому писателю-гуманисту в ложном свете. Обратимся к непосредственным впечатлениям Ролана. Нам нетрудно убедиться, внимательно читая дневник, что он заключает в себе не только искренний восторг, но и немалый заряд скепсиса и критицизма. Об этом у нас еще пойдет речь дальше. Но прежде всего встает вопрос, что дало Ролану основание для ярких положительных эмоций и для его конечных положительных выводов? Прежде всего, стихийный, возникший с первых дней контакт с советскими людьми, широкая популярность писателя в нашей стране. Произведения Ролана издавались в переводах на русский язык большими тиражами. Его деятельность как борца против империализма, друга СССР, постоянно освещалась в печати. Все это подогревало интерес к Ролану и как художнику. Его ценили и уважали даже многие из тех, кто не мог осилить многотомного Жан-Кристофа или разобраться в социально-психологической проблематике очарованной души. Более доступен был Калабриньон, появившийся в 1932 году в новом превосходном переводе Лозинского. Так или иначе, сам Ролан как личность, как человек отважной и чистой души, внушал множеству советских людей живую симпатию. Одним он был духовно близок к своей активной поддержке политики СССР, другим — тем, что он вносил в эту поддержку элемент самостоятельного критического суждения и давал это почувствовать в своих статьях. Понятно, что сотни москвичей пытались лично с ним встретиться. Его шумно приветствовали едва ли не все, кому удалось его увидеть. И на Красной площади во время парада физкультурников, и в Большом театре, и в Парке культуры и отдыха. К нему шел непрерывный поток дружеских писем со всех концов СССР. Ролан был глубоко растроган всем этим, далеко не только по естественным мотивам литературного честолюбия. Он не был избалован читательским признанием у себя на родине. Его в течение многих лет больно ранило демонстративное невнимание, подчас открытая травля со стороны официального общественного мнения и правой прессы. Горячий прием, оказанный Ролану в СССР, доказывал ему, что именно в нашей стране у него есть благодарные, понимающие читатели, близкие по духу ему самому и его непокорным и жизнедеятельным героям. В доме Горького, в Горках под Москвой, Ролан увиделся с несколькими делегациями, которым дана была возможность навестить французского гостя и побеседовать с ним. В дневнике отмечены встречи с молодыми рабочими и работницами метростроя, с пионерами Армении, с девушками-парашютистками, с комсомольским активом Москвы. Рассказы и свидетельства этих собеседников, кому советский строй открыл дорогу к образованию и осмысленному труду, подкрепленные аналогичными признаниями и свидетельствами в читательских письмах, могли создать и создавали у Ролана самые благоприятные впечатления о советском народе в его основной массе. Писателя, видимо, не смущала известная однородность таких свидетельств, поскольку именно в передовой рабочей и учащейся молодежи он видел будущее страны. В его дневнике записаны слова московской преподавательницы, давней подруги Марии Павловны, о ее учениках. «Все эти дети рабочих, недавно приобщившиеся к культуре, способные, увлеченные и пылкие, никогда не спрашивают себя, для кого и для чего они работают. Это, разумеется, само собой. Они всем обязаны революции. Дело революции — это их дело. Носителем живого духа революции, ее благородства и разума предстал перед Роланом Бухарин, в ту пору главный редактор «Известий». Он виделся с Роланом несколько раз. Они сразу нашли общий язык и почувствовали горячую взаимную симпатию. В их беседах развернулся широкий спектр политических и культурно-философских проблем. Ролана привлекла в Бухарине его душевная открытость, широта кругозора и особенно его мысли о том, что настала пора для расцвета пролетарского гуманизма. У Ролана и до поездки был небольшой круг знакомых из среды советской интеллигенции, которые переписывались с ним или видели с ним в Швейцарии. За месяц, проведенный в Москве и в Горках, этот круг значительно расширился. Ролан познакомился с многими виднейшими мастерами советской культуры. Правда, в дневнике отмечено его сожаление по поводу того, что по случайным и не вполне ясным причинам не состоялась личная встреча с Пастернаком, с которым Ролан переписывался, и с Шостаковичем, музыку которого он услышал и оценил. Не смог он встретиться и с Эйзенштейном. Однако среди участников московских встреч оказалось немало людей действительно выдающихся. Навещавший Ролана в Швейцарии Федин, а также Леонов, Всеволод Иванов, Третьяков, Маршак, Сильвинский, Гладков, Шагинян, Прокофьев, Кабалевский, Гольденвейзер, Немирович Данченко, Веснин, Пудовкин. Пусть знакомство Ролана с названными лицами и еще многими другими литераторами, музыкантами, артистами получилось по неизбежности кратковременным и поверхностным, все же встречи с деятелями советской культуры, коллективные и индивидуальные, обогатили его представление о художественной жизни СССР, об обилии и разнообразии талантов, которым предоставлены широкие возможности для творческой реализации. Однако Ролан, размышляя о своих итоговых впечатлениях, записал в дневник: «Я не сомневаюсь, что большая часть интеллигенции и художников со многим не согласны». Он чутко прислушивался к диссонирующим голосам, доносившимся до него в часы, свободные от оживленных коллективных встреч. Так Екатерина Павловна Пешкова, на короткое время приехавшая в Горки, поделилась с Роланом своими огорчениями. Она руководит политическим Красным Крестом, общественной организацией, помогающей заключенным, а власти чинят ей препятствия. Добавим, что вскоре деятельность этой организации была втихомолку прекращена. Так Кудашева, мать покойного бывшего мужа Марии Павловны, постаралась объяснить французскому писателю, что арестом подвергаются вовсе не только преступники в прямом смысле слова. Иной раз достаточно одной неосторожно сказанной фразы, чтобы попасть за решетку. Пасынок Ролана Сергей Кудашев, студент МГУ, математик, искренне признавая разумность идей коммунизма, горько жаловался на из рук вон плохую постановку преподавания общественных дисциплин. Они отнимают массу времени, а слушателям преподносятся одни лишь надоевшие прописи. Профессор-кардиолог Плетнев, впоследствии репрессированный, посмертно реабилитированный, доверительно сказал Ролану, что хотел бы жить через 40 лет, а не в нынешнее жестокое время.